Глава 6. Поместье архимага Борисова. Черное удушливое облако медленно наползало на лазурь неба, закрывая последние лучи солнца. Перевалив через заросшие лесом сопки, оно налилось свинцовой тяжестью и стало оседать вниз, создавая иллюзию дикого, мрачного и беспощадного животного, готового наброситься на свою жертву и перемолоть своими крепкими челюстями. Разом прекратили стрекотать кузнечики, щебетать птицы, и даже ветер притих, ожидая разгула стихии. Только осатаневшая от перепада давления мошка густой кисеей висела над землей, готовая броситься на любого, у кого течет горячая кровь в жилах. Из Маньчжурии шел очередной грозовой фронт. Погодники заранее предупредили все коммунальные службы города и пригородных поселков, чтобы техника и люди были готовы к удару стихии. Циклон двигался мощно и, по прогнозам, мог зависнуть на территории Амурской и Забайкальской губернии на 2-3 дня с постепенным смещением на северо-восток. Борисов знал о надвигающейся напасти не из телевизионных новостей. Он чувствовал тяжесть стихии, наваливающейся на организм, еще задолго до первых языков циклопической тучи, зацепившейся за отроги гор. Аккуратно сложив газету, архимаг положил ее на стол и грузно поднялся из плетеного кресла. На улице было невыносимо душно. Просидев почти весь день в летней беседке, ему захотелось побыть в холодке, который ему мог обеспечить только кондиционер в доме. Тратить энергию на создание климатической завесы ему абсолютно не хотелось. Нужно подумать о делах, которые требовали своего разрешения в течение месяца. А именно, подготовка лучших учеников к участию в турнире молодых волхвов под патронажем коллегии в Благовещенске. Этот турнир должен состояться за 2 недели до начала учебного года. Но впервые Павел Ефимович не был в восторге от ежегодного смотра. Нет, в его гимназии найдется достаточно учеников, способных достойно выступить в различных конкурсах. Единственный вопрос донимал его, нужно ли посылать Старицкого. Заниматься глупостями не хотелось, раскрывать дипломные наработки лучшего кадета Борисов опасался из-за возможности перехвата идеи, маячившей прямо на глазах зрителей, комиссии и приглашенных гостей-волхвов. Сообразительных архимагов хватает, и кто-то может опередить Борисова с патентованием в коллегии идеи как своей. Директор гимназии не был бессребреником, любил получать за свои труды звонкую монету, и тандем с лучшим учеником он уже давно превратил в доходную статью. Кстати, коллегия до сих пор не знает, кого прикрывает Борисов, не сообщая о странном дворянине. Тайна Старицкого и так осталась тайной между Барышевым и архимагом. Павел Ефимович не стал нажимать на него, уличая в обмане, просто сделал заметку в своей памяти. Рано или поздно он все равно вытащит из рукава этот козырь. А вот какую историю преподнести иерархам об уникальном кадете? Ведь не поверят, или поверят и заберут Григория к себе. В случае тяжелый, грозит непонятными неприятными последствиями, если все хорошо не продумать, не просчитать все свои и чужие ходы. Борисов сцепил руки за спиной и медленно пошел к дому, на ходу обдумывая различные варианты, откидывая заведомо слабые. Оставался всего лишь один, с которым у архимага не было разногласий. Поедут 4 человека и 1 запасной. В каждой возрастной группе по 2 ученика. Запасной может выступить в случае форс-мажорных обстоятельств в любой из команд. Это не запрещено. Значит, Старицкий будет тем самым запасным. Борисов не хотел засвечивать его перед коллегией раньше времени, пока не определится с тем кругом людей, которые должны узнать о Григории. Кстати, из Лобозина ведь поедут и девочки из гимназии Петухова. Еще лучше – создать шумовой фон, а в это время провести приватные беседы с серьезными господами. Борисов не мог себя укорить в бездействии. С самого начала, как только Григорий оказался в гимназии, архимаг активно искал его настоящих родителей, подключив старые связи в медицинских кругах и среди однокашников, с которыми заканчивал академию. Особо не распространялся, отшучивался от назойливых вопросов, но никаких концов не смог найти. Опасался, что кто-то догадается съездить в Приволжск и обнаружит там настоящего и здравствующего Григория Старицкого, никуда никогда не уезжавшего. Тогда придется иметь дело со службой расследований, образованной в недрах коллегии в начале 20 века. Организация старая, методы наработаны и опробованы на многих нарушителях законов. Сразу поймут, что кто-то из аристократов затевает аферу. Полетят головы не только Барышева с его родственниками в придачу, но и самого Борисова. А там опала, в лучшем случае, где-нибудь на берегу Северного Ледовитого океана. Лучше всего помогли медики. Один из них, имевший собственную клинику в Москве, осторожно намекнул, что анализы Старицкого указывают на его принадлежность к очень древним родам. А таких в России насчитывается всего пара десятков. Остальные уже давно считаются выморочными. И что теперь? Проверять каждого? Лучше сразу под рукой держать заряженный пистолет, чтобы пулю в голову успеть пустить. Аристы не любят копателей своего грязного белья. В общем, эти фамилии Борисов аккуратно записал в блокнот и запрятал его подальше от глаз людских, и с тех пор действовал подобно микрохирургу, который ювелирно сшивает поврежденные сосуды и ткани. Размышление архимага на крыльце дома прервал подошедший к нему охранник из службы внешнего наблюдения. «К вам прибыли господа из коллегии. Что прикажете делать?» «Сколько их?» – машинально спросил Борисов, еще не отойдя от своих дум. «Трое. Они пока сидят в дежурной комнате и ждут вашего решения». «Можно подумать, что их никто не пустит. Излишняя вежливость иногда напрягает больше, чем настоящий гнев ведущих волхвов». «Так приглашай. Через 10 минут. Пусть посидят, потомятся. Буду в своем кабинете. Проводишь их до меня лично. Слушаюсь». Он узнал их сразу, как только представители коллегии вошли в кабинет. Дело в том, что изначально в структуре высшего органа магического контроля создавалось несколько отделений, контролирующих деятельность всех организаций, которые использовали труд волхвов. Группа по надзору за школами, гимназиями и университетами была самой многочисленной в структуре заведения. Следом за ней чуть выше по степени солидности стояла группа по надзору академии. А дальше шли уже совсем небольшие подразделения, отвечающие за работу в государственных и частных предприятиях. То есть охват волхвов был тотальный, и любая промашка, отклонение от нормы или злой умысел с их стороны сразу вызывал проверку с последующими выводами. Существовал еще один отдел, но он был приписан к Генеральному штабу Российской империи и курировал военных волхвов. Однако общие структуры коллегии он не ломал, потому что находился в общем подчинении. Господина Лаврентьева архимаг знал давно, еще с академической скамьи, да и позже они пересекались по делам в столице, но большую часть времени иерарх проводил в Благовещенске. Он и был главным куратором школы и гимназий. Этот невысокого роста мужчина в летах отличался жесткой позицией по наведению должного порядка в своей епархии. Никаких вольностей, нововведений в методиках преподавания, не прошедших апробацию в недрах коллегии. Трудный и тяжелый человек, он умел выслушивать позицию всех сторон. Те, кто знал его характер, говорили, если удалось убедить Лаврентьева, можно заказывать банкет. Вторым посетителем оказался секретарь Лаврентьева, худой как жердь мужчина лет 40, с водянистыми рыбьими глазами, настоящий цепной пес, отлично знающий свое дело. Прорваться через него к хозяину было делом почти нереальным. Многих посетителей он заворачивал еще на стадии записи на прием, как только выяснял причину, по которой человеку хотелось поговорить с Лаврентьевым. Монотонно объяснял, почему нужно обращаться не к нему, а в другой отдел, и оказывался прав. Крючкотвор знатный, а потому и нелюбимый в определенных кругах, но ценнее кадра, признавал Борисов, он еще не видел в жизни. А вот третий персонаж его очень напряг. Сам Бесуашвили, начальник службы и расследования по Амурской и Забайкальской губерниям. И вот какого черта принесло. Неужели что-то раскопал по Старицкому? Внезапно Павлу Ефимовичу стало трудно дышать, несмотря на включенный кондиционер, исправно охлаждающий и ионизирующий воздух помещений. Бесо хищно водил своим великолепным крючковатым орлиным носом, словно принюхивался к чему-то, что было недосягаемо для обоняния других. И как только останавливал взгляд на Борисова, переставал моргать черными влажными глазами. В 40 лет он был еще физически силен, и его фигура привлекала немало женщин любого возраста. Архимаг знал, что Ашвили пришел в коллегию после 20-летней армейской службы в Закавказье. По слухам, ходил за кордон на диверсионные задания, справедливо получил репутацию везунчика. Дважды его группа нарывалась на пограничные засады с той стороны, но ускользал от преследования по горным тропам и ущельям. А иногда и через труднодоступные перевалы. За все время Бесо потерял лишь 5 человек. Так что везунчиком был не только он. Его фортуна распространялась на всех, кто служил рядом с ним. Опасный человек, въедливый и дотошный, и даже нисколько не обладатель дара. Нет в нем силы, это Борисов знал доподлинно. «Господа, чем могу быть полезен?» – встал из-за стола архимаг. «Вежливость только к Лаврентьеву, холопы могут расслабиться». Борисов уже успел переодеться и предстал перед визитерами в строгом темно-синем костюме. «Здравствуй, Павел Ефимович, дорогой мой!» – хорошо поставленным голосом ответил Лаврентьев, проходя первым от дверей кабинета до гостевых кресел. Пожал руку хозяину, не дожидаясь разрешающего жеста, уселся в одно из них. Борисову пришлось показать секретарю и Бессо, что они тоже вольны садиться там, где им удобно. «Приехали мы сюда по одному интересному делу, которое заставило нас поломать изрядно головы». «Внимательно слушай, Иван Захарович», — все понял Борисов. «Они все-таки раскопали что-то. Может, выпейте что-нибудь? Чай, кофе или покрепче?» Архимаг сразу почувствовал небольшое напряжение, повисшее в помещении. Лаврентьев сходу закрыл экраном непроницаемости зону переговоров. Стало немного душно. «Думаю, обойдемся без лишних затрат времени и чайных церемоний», — Лаврентьев закинул ногу на ногу, полюбовался блеском отлично начищенных туфель. «Меня интересует один человек из твоей гимназии, Павел Ефимович. Если память мне не изменяет, Старицкий, не так ли?» Память старому лису никогда не изменяла, да и сейчас он просто ломал комедию. Что-то ему стало известно, но не настолько, чтобы вываливать обвинения на стол. Да Борисов вытерпел бы и не такое, но нахождение в кабинете Ашвелии серьезно напрягало. Старицкий Григорий поступил на учебу в 2006 году. Сейчас перешел на обучение в старшем звене. «Один из лучших кадетов гимназии», — сухо ответил архимаг. «Может, стоит снять полог? Нас никто не подслушивает, тем более мы разговариваем в присутствии лиц, не допускаемых до важных разговоров». Иерарх слегка раздвинул губу в улыбке, покачал головой, словно давал намек о необходимости держать полог развернутым. «Как ты сам оцениваешь успехи своего ученика?» «Адекватно оцениваю. Я уже предложил ему дипломную работу на выпускных экзаменах. Заметь, Иван Захарович, не каждому дана такая привилегия, ты же меня знаешь». «Знаю. Меня всегда поражала твоя способность выискивать талантливых учеников. Значит, достоин». «К чему этот вопрос?» – выдержанно спросил Борисов. «Что конкретно тебя интересует по Старицкому?» «Ходить вокруг да около не моя любимая тема», – обхватив колено руками, Лаврентьев пошевелил пальцами. «Наши вспомогательные службы раскопали нечто интересное про твоего фаворита. Признаюсь, я сначала не поверил и заставил еще раз тщательно проверить все данные. Может, Павел Ефимович, сам прояснишь некоторые темные моменты?» «Не понимаю вопроса», — продолжал тянуть время Борисов. «Старицкий попал в какую-то историю, о которой мне неизвестно». Иерарх поморщился, не принимая такие условия игры. «Кто он на самом деле? Мы получили информацию, что парень выдает себя за другого человека. Сначала я не хотел тревожить тебя из-за анонимки, но ради порядка послал бесов в Приволжск, чтобы выяснить некоторые детали. И очень огорчился, когда услышал, что Старицкий самозванец. Махровый самозванец. Брать фамилию человека, который жив и здравствует, это каким надо быть авантюристом? Ты знал об этом?» Борисов молчал. Услышанное оказалось не самым страшным преступлением. Всегда можно сослаться на неверные данные, на родовые тайны и прочую ерунду, за которую не вздергивают на дыбе и не отправляют на каторгу с блокирующим силу браслетом на ноге. «К тебе его подвел некий Барышев, сам имеющий много темных пятен в своей биографии», — продолжил Лаврентьев. «Нам еще предстоит выяснить, какие цели он преследовал, сознательно идя на подлог. Не мог же он поверить на слово мальчишке, появившемуся в его доме с таким жалостливым рассказом о своей гремычной доле. Настоящий Старицкий, как выяснилось, прекрасно знает дядюшку, он сам показал альбом с его фотографией, которой не больше 10 лет». «Меня могли ввести в заблуждение», – отпарировал Борисов. «Согласен, но я не верю, что ты потерял рассудительность. Я оказался прав, когда узнал о твоих тайных контактах с профессором Лапотниковым по поводу анализов крови мальчишки и самого Барышева. Значит, ты догадывался о хитрости захудалого дворянина и тоже хотел выяснить, кто такой Старицкий номер 2». «Не отрицаю очевидного», – мозг архимага лихорадочно прорабатывал варианты ответов. «Самое главное, знают ли в коллегии потенциал Григория? Вот здесь можно погореть крупно. За сокрытие таких данных точно не пощадят». «Мне не показалось странным, что племянник Барышева приехал к дяде после гибели своих родителей. Какими мотивами он руководствовался, мне непонятно. Но вот кровь, насыщенная компонентами, дающими как минимум уровень архимага, меня заинтриговала. Барышев говорил, что в их роду никогда не было людей с таким потенциалом. Сначала я пенял на супружескую неверность и долго был в плену ложного вывода. «Ты же прекрасно знаешь, Павел Ефимович, что адюльтер одного дворянина, не имеющего большого дара с другим дворянином, не знающим, куда такую силу девать, не позволит родиться потенциальному архимагу», — поморщился Лаврентьев и сделал знак секретарю. Тот с готовностью распахнул папку и подал лист бумаги. Иерарх взял его двумя пальцами и вгляделся в текст. «Такое противоречит природе наследственности у одаренных аристократов. А старецкий Залбазина заполнен по самую макушку силой. Почему ты не известил коллегию о появлении уникального ученика?» «Откуда у вас такие данные? Григорий – ученик с претензиями, конечно, но я бы не сказал, что в нем заложен потенциал роста до бесконечности. Где-то ведь ему придется остановиться». «Есть подозрение, что не остановится», – покачал головой Лаврентьев. «Парень с уникальной родословной прозябает в Албазине, а мы не могли найти следы его матери и отца. Без исходных данных молекулярный анализ крови ничего не даст. Кто он? Откуда? Не с неба же Творцом прислан в конце концов?» «Вот поэтому я и не стал сообщать в коллегию непроверенные данные, а просто доверился господину Барышеву», – нырнул в предоставленную ему иерархом щель для отступления Борисов. «Запираться в любом случае вредно для своего здоровья. Несомненно, Ашвили раскопал много интересного. Сейчас Ванька отбомбится, и Горец раскатает его в блин. Каждый сыграл свою партию и остался доволен». «Благодари Творца, Павел Ефимович, что кадет до сих пор не наделал проблем со своей силой». Иерарх уселся удобнее, положив руки на подлокотники кресла. «Иначе нам пришлось бы реагировать не в пример жестче, чем сейчас». «А на что я со своими педагогическими способностями?» – удивился Борисов. «В моей гимназии десяток квалифицированных работников, большая часть которых владеет даром. Лично я провел с парнем несколько занятий, обучил методике сброса лишней энергии, кстати, на ней будет базироваться дипломная работа, и до сих пор слежу за развитием его организма. Старецкий очень трудолюбив, глупостей не делает. За все время проживания в Албазине с ним не произошло каких-то крупных конфликтов. Так, пара-тройка случаев, когда все закончилось благополучно». «В губернском отделе всерьез решали вопросы направления молодого человека в нашу закрытую школу», – огорошил Борисова высокий гость. «Так будет проще и нам, и тебе, Павел Ефимович. Строгий присмотр, углубленные методики, специализированные полигоны – все это у нас есть». Старый лис шел напролом, осознавая, что у Борисова нет шансов оставить парня при себе. Единственный аргумент архимага был только в обязательном окончании гимназического курса. В этом направлении он еще мог бороться за кадета. Только у Лаврентьева всегда припасены козыри. За полгода до экзаменов он может забрать парня как особо отличившегося и подающего надежды волхва низкого ранга для дальнейшего развития своих умений и навыков. Так что год у него еще есть. «Раз уж коллегия решила перехватить ученика, не обращая внимания на мои заслуги, должен напомнить, что у меня еще есть год», – мрачно ответил Борисов. «Не обижайся, Павел Ефимович», – радушно прогудел иерарх, понимая, что выиграл битву без особого напряжения. «Никто не стремится присвоить себе твои прорывные методики. Ты и так у нас человек известный, твои конспекты, лекции и методические пособия пользуются определенным спросом в школах для молодых волхвов. Законы мы соблюдаем, правил придерживаемся, нарушать ничего не собираемся. И все-таки я не поверю, что не искал родственников Старицкого. Скажешь, что раскопал?» «Ну вот, опять за свое определен, у них что-то есть». «А зачем ты взял с собой Бесо?» – архимаг кивнул на Ашвелию, каменным идолом застывшего в кресле. «Просто так привести с собой службиста и не дать ему покусать меня?» Лаврентьев засмеялся, запрокинув голову. Архимаг отметил, что для своих лет Иван выглядел вполне пристойно. Зубы ровные, без единой щербинки. Явно у специализированного волхва-медика наблюдается. Видны золотистые линии укрепляющих плетений на деснах и корнях зубов. Кожа светлая, морщин почти нет, только на лбу появляются небольшие складки, когда иерарх о чем-то напряженно думает. «Бесо давно хочет пообщаться с тобой, дорогой Павел Ефимович. Дадим ему слово?» Борисов пожал плечами, словно давая понять, ему безразлично, что там накопала Ашвелия. Однако внутренне напрягся, ожидая любой пакости. Если Бесо сейчас выдвинет серьезное обвинение, архимагу придется ехать в Благовещенск и давать показания в коллегии. Вариант очень плохой, но угрозы для своего существования или лишения лицензии на обучение пока не видно. У Бесо после долгих лет службы в армии совершенно исчез горский акцент, которым так любили щегольнуть некоторые аристократы грузинских родов, хотя большинство из них давно проживали в Москве, в Петербурге и в других чисто русских городах. Голос у службиста был ровный, хотя и высоковатый для такого видного мужика с брутальной внешностью. «Действительно, пока наша служба сработала без должного эффекта», — сказал Бесо. «Мы потратили много времени на разъезды и переписку с официальными органами различных служб и выявили, что ваш Старицкий выдает себя за другое лицо. Молекулярный анализ крови дал подтверждение, что парень происходит из старого рода, но не из семьи настоящих Старицких. Я послал запрос в генетический банк, где хранятся образцы крови и слепков ауры всех дворян, прошедших инициацию силой». Борисов кивнул. «Все правильно. Это единственный верный шаг для поисков родственников Григория. Только вот запрашивать такие данные имело право только коллеги иерархов и сам император. Остальные могли хоть головой биться об стены. Хрен с маслом получишь, а не ответ». Бесо, конечно, не сам отправлял запрос, делал это кто-то из высокопоставленных чиновников, может, сам Ванька. Ему ведь не откажешь. И есть еще одна заковыка. Генетический банк выдает данные только в случае поиска родственников, а не ради проверки различий между родами. Не иначе продавили с помощью императора. Борисов оказался прав. Чиновники из коллегии действительно решили провести сверку по слепкам аур разных родов. «Учитывая, что у нас не было слепка родовой ауры вашего ученика-самозванца», – продолжил Ашвели, – «но есть подобные от настоящего Григория Старицкого, мы и выяснили о подлоге. Как только в наших руках оказались результаты анализа крови мальчишки, мы сразу же сделали очередной запрос. По молекулярной сверке обнаружилось 90% совпадения с родственниками рода Назаровых. Так что ваш ученик не с неба свалился, господин архимаг, он имеет семью». Клан Назаровых, хоть и обезлюдил прилично, еще держится благодаря патриарху Анатолию Архиповичу. «А кто его мать?» – не удержался Борисов и хлебнул из стакана воды. Он вспомнил, что фамилия Назаровых записана в его блокноте, но никак не в первых строчках. Без всяких анализов, благодаря своему аналитическому мышлению, ему удалось зацепить ниточку. Конечно, распутать ее он смог бы гораздо позже, но и такой титанический труд достоин уважения. Валентина Назарова не замужем, пропала без вести в конце 92-го, пошелестев бумагами, ответил службист. Что интересно, старший Назаров даже не обратился в полицию. Выходит, что его внучка сбежала с кем-то в нашу глушь. Думается, тогда и родился мальчик. Потом вдруг один из наших архивистов вспомнил, что в 93-м году барон Коломенцев, Волхов из департамента полиции, давал запрос на молекулярный анализ крови и слепок ауры какой-то женщины, найденной мертвой в лесу. Ему отказали. Я сопоставил все эти факты и пришел к мысли, что это и есть пропавшая мать вашего ученика. Получается, что парень где-то воспитывался, но для получения образования нужна легализация. Такими путями мы и вышли на Барышева. Вам все понятно, Павел Ефимович? Значит, Назаров, медленно произнес Борисов. А к самому патриарху обращались? Он нас послал в далекое эротическое путешествие, без улыбки ответил Бесо. Никаких эмоций, хотя ситуация была комичной. Сказал, что знает о гибели внучки уже давно, а мальчишки ничего не знает. Полагаю, врет. «Ну зачем?» – удивился архимаг. «На то есть причины, о которых мы осведомлены слабо», – тут же встрял в разговор Лаврентьев. «Назаров действительно не стал разговаривать с нашими сотрудниками. Если рассуждать здраво за каждую крупицу информации о своих потомках, он должен был цепляться, как утопающий за соломинку. Между тем, что мы видим? Полное равнодушие. Нет наследников – не судьба, значит. Позиция странная, не поддающаяся объяснению. Наши выводы. Боится, что люди, с которыми он конфликтует последние годы, могут подослать двойника и присвоить через него все богатства клана в свою пользу. Разумное решение старика. Я бы тоже не стал верить в счастливую сказку с найденышем». «И какова ваша позиция по Назарову?» «Мы постараемся проверить все данные еще раз, пока он учится в гимназии, и не будем беспокоить вас до тех пор», — пояснил Бесо. «Потом заберем его к себе». «А как вы хотите легализовать парня?» — с усмешкой спросил Борисов. «Тоже придумайте какую-нибудь легенду?» «У нас больше возможностей и рычагов», — ответил иерарх. «А мне что делать? Рассказать все Григорию? Оставлять его учиться под фамилией Старицкого? Одобрят ли коллеги мои действия?» «Оставьте все как есть», — успокоил его Лаврентьев. «Мой совет тебе, Павел Ефимович, сиди ровно, не пытайся предпринять необдуманных поступков. Мальчик должен доучиться до конца. Шумиха вокруг его персоны сейчас никому не нужна». С этими словами Лаврентьев встал, кивнул своим помощникам, чтобы те вышли из кабинета, а сам подошел к архимагу. Взяв его за локоть, доверительно сказал: «Я знаю, что ты хочешь с помощью Старицкого ввести некоторые изменения в методике плетений. На общем собрании иерархов мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы парни не забрали в школу при коллегии сразу же. Разговоры об этом шли серьезные. Поэтому не теряй время, разрабатывай и улучшай новые наработки. Парня трогать не будем. Единственное, что я хочу попросить у тебя, следи за ним, чтобы он не попал в неприятности». «Какие могут быть неприятности с молодым человеком?» – пробурчал архимаг. «Он из манежа не вылезает, работает как проклятый. Невероятная самоотдача». «По слухам», – понизил голос Лаврентьев, который проверить сейчас не представляется возможным, «вокруг твоего протеже идет какая-то суета. Из Санкт-Петербурга к вам в Албазин приехала молодая барышня, Суворова Тамара Константиновна. Ты знаешь, кто это?» «Какая-нибудь знатная аристократка?» – усмехнулся Борисов. «Я знаю, что она будет учиться в первой женской гимназии. В Албазине среди директоров школ секретов нет». «Настолько знатная, что притащила целый штат охраны, прислуги и волхва», – кивнул Лаврентьев. «Ты действительно не знаешь, кто она?» «Нет. Я же не живу при дворце, чтобы знать родословные всех дворян». «А она – дочь великого князя Константина». Открыть рот Борисов смог только через минуту ошарашенного молчания. «Вот как? И что она здесь делает?» «Ради Творца, молчи об этом даже в своем доме, Паша», – предупредил иерарх. «Я же говорю, идет суета. Ты можешь себе представить, где она поселилась? Пошевели мозгами». «Да ну тебя, Ванька», – по-свойски ответил Борисов. «Не тяни кота за причинное место. Откуда мне знать?» «Рядом с домом Барышева. Что, проняло? Зачем дворянке с таким статусом селиться на какой-то невзрачной улице, когда есть отличные особняки за городом? Задайся себе вопросом, и тогда многое станет понятно. Нам нельзя потерять парня. С его потенциалом придворная клика может натворить таких дел, что долго икаться будет всей России. Если, конечно, в их планах стоит перетянуть Старицкого в свою команду». «Подальше от дворцов, поближе к народу?» – кисло усмехнулся Борисов. «Да хотя бы и так», – Лаврентьев задержался в дверях. «В общем, следи за своим учеником. Надеюсь, что тебя он послушается. И еще. Поговори с Барышевым, чтобы он тоже смотрел в оба. Ты же знаешь, мальчики, девочки, что потом получается. Только в этом случае нас самих крупно поимеют».